Глава 11. Где-то в пригороде Пятигорска. Альфачик. Огромный волк летел по лесу, ломая кусты и сухие ветки. Сучья цеплялись за шерсть, пытались процарапать его шкуру, но лютоволку было все равно. Шкура его толстая, такой чепухой не пробьешь. Альфачик легко отталкивался от земли, взрывая землю когтями. «О да! Как мощны мои лапищи!» Думал он своим волчьим сознанием. Наслаждался каждым движением, каждым толчком, каждым сокращением могучих мышц. Хозяин, от которого все время едва уловимо, но вкусно пахло лесом, позаботился о том, чтобы альфачик стал сильнее. Он уже намного сильнее своих братьев. Иногда он скучал по ним, но знал, что так будет лучше для него. Ведь он теперь навеки связан с хозяином. Сквозь голые корявые ветки деревьев проглянул серп луны на темном небе. Лютоволк вскочил на вершину небольшой скалы и поприветствовал ее. «Ау, ау, ау, ау!» Его вой далеко разнесся над спящим лесом. В небо вспорхнули стайки птиц, пролетавший неподалеку филин от испуга сбился с курса, зацепил крылом ветку и рухнул, как подбитый самолет. Альфачик, путешествуя с дубовым хозяином, уже видел этих странных механических птиц в небе. Он не понимал, как они держатся в воздухе, но при этом не машут крыльями. На миг он склонил голову, задумавшись, но вдруг увидел внизу то, что искал. Свет ламп железной повозки прорезал ночную мглу и двигался по извилистой дороге. Альфачик принюхался, используя свое магическое чутье. Да, это был он. Как хозяин и говорил, этот самец обязательно захочет проведать семью. Его когти сорвали мягкий дерн со скалы и проскрежетали по камню, оставив глубокие борозды. Лютоволк сорвался с места и бросился на перерез цели. Догнав ее, альфачик не стал выскакивать на дорогу, а продолжил неторопливо бежать по лесу вдоль дороги, преследуя повозку. В темноте увидеть его было невозможно. Лишь изредка сверкали желтые глаза. Целый час он гнался за железным механизмом, который пах маслом, нефтью и кожей убитых животных. Тот то ускорялся, то замедлялся, пока не приехал на берег небольшого горного озера в очень уединенном месте. Лес здесь глухой и густой. Судя по запахам, человек в этих местах ступал крайне редко. На берегу стоял небольшой домик из дерева, из его окон на землю падали желтые лужи света. Безлошадная повозка остановилась у крыльца, и из машины вышел самец. Альфачик чуял, что тот обладал большой силой, но все равно от него пахло тревогой. «Саша! Маша!» — прокричал человек. На крыльцо вышел еще один человек в белой рубашке, черной жилетке и таких же штанах. Он был сильно старше самца. Лютоволк наблюдал за ними из укромного места. Пожилой обрадовался. От него пахнуло радостью, и он прокричал. «Госпожа, хозяин приехал!» Максим тут же выскочила из дома самка, очень красивая по человеческим меркам. «Папа!» Следом выбежала самка поменьше. Сильно меньше. Втроем они обнялись, и от самца перестала нести тревогой. Она сменилась радостью, и люди вошли в дом. Альфачик не шевелился. Он ждал. Вскоре за повозкой сильного самца остановилась еще одна, абсолютно черная и бесшумная. Ее лампы не горели. Открылись створки и вышли несколько человек. Тоже самцы. И сильные. Лютоволк давно их учуял. Еще когда преследовал самца, которого приказал охранять дубовый хозяин. Зверь подкрался ближе и услышал часть разговора. «Ты и ты заходите с черного хода, а мы войдем через парадный», шептал один из самцов, самый сильный и старый. «Упустите герцога, и я к вам сам с черного хода зайду. Все ясно?» «Ясно», — тихо отозвались остальные. Вот только далеко уйти они не успели. Альфачик глухо зарычал и одним прыжком преодолел разделявшее их расстояние. Тут же вцепился зубами в шею самого сильного, сжимал, пока она не хрустнула, а затем начал рвать и метать, не обращая внимания на тихие хлопки оружия. «А, моя нога! Моя нога!» Заорал кто-то. «Я не чувствую ногу! Гоша, так ведь ее у тебя нет!» Герцог Билибин услышал крики и странный шум снаружи. Выхватил небольшой пистолет и выскочил наружу, готовый сразу вступить в бой. Мимо крыльца пролетело что-то огромное и косматое и исчезло среди густых елок. Герцог заметил, что за его машиной стоит еще одна, абсолютно черная. Он подбежал к ней и увидел, что земля здесь пропиталась кровью, а вокруг валялись четыре разорванных тела. Казино «Змей Горыныч», Николай. После вопроса молодого брюнета в приталенном костюме с узорами и белой рубашке за столом для покера повисла гнетущая тишина. Только будто за пределами некого купола глухо звучала музыка, слышался смех и звон монет. «Барон?» — взглянул на меня граф Акрапович, проследив за взглядом парня. «Какой же это барон? Это мой телохранитель». Юнец скривился в презрительной усмешке. «Так он вам не сказал? Какая досада, господин Акрапович, что ваш работник вас обманул. Это барон из одного очень обнищавшего рода. И судя по тому, что я вижу, его положение никак не поправилось. Он то вышибалой работает, то телохранителем». И тут я вспомнил, где видел уже этого гаденыша. Когда работал вышибалой в Шушбуруне. Парень пытался попасть внутрь, козыряя именем своего отца, князя Михайлова, который, кстати, являлся одним из владельцев этого казино. Как тесен мир, оказывается. «Ах, это!» — с улыбкой протянул граф Акрапович. «Ну, кто из нас не оказывался в трудной жизненной ситуации? Такие вещи закаляют характер». «Я не оказывался». Презрительная усмешка снова искривила губы княжича. «Оно и видно», — с хищной улыбкой развел руками адвокат. «Ха-ха», — хохотнул пузатый аристократ. «Я сыграю». Сел я на последний свободный стул. Девушки с тревогой уставились на меня, но я подмигнул им, и они успокоились, вернувшись к роли дорогих куртизанок. Все пять мест за полукруглым столом теперь оказались заняты. Я сидел с левого края прямо напротив. Граф Акрапович, слева от него тот пузан, он представился бароном Выгодским. Слева уже от него сидел тот самый Михайлов. А справа от меня худощавый блондин Виконт Звонцев. Это не считая красоток, сопровождавших каждого, кроме меня. Я выписал чек на круглую сумму и тут же обменял их на фишки у Агнес. «Меняю 20 тысяч рублей». Громко прокричала она. «Все должно быть взаправду». «Похоже, намечается серьезная игра», — тихим шипящим голосом произнес Виконт Звонцев, отпивая из фигурного бокала цветастый коктейль. Красивая рыжая девушка приобняла его сзади, провела рукой по груди, запустив пальцы между пуговиц и отпила из той же трубочки, что и аристократ. «Ага», — гаркнул барон Выгодский, — «наконец-то! А то надоели уже эти детские ставки. Моя бабуля больше ставит». Агнес ловко раздала по две карты каждому. «Блайнд 100 рублей», — озвучила она. В этом кону большой блайнд кидал я, а малый — сидевший передо мной барон Выгодский. Выбросив пару фишек по 50 рублей каждая, посмотрел свои карты. Что ж, игра началась. Заставлю этого придурка страдать, морально и финансово. Задача у княжны Онежской была простая — привлечь как можно больше внимания к своей персоне, сыграть роль наживки. Погибшие девушки, как бы это печально ни звучало, отличались красотой. Так что Василисе было приятно, что Дубов для этой роли выбрал именно ее. Это с лихвой компенсирует пропущенные ею приключения в столице. А то подруги уже все уши прожужжали, как они жили в императорском дворце, ходили на бал, ездили на гигантском лосе, гостили у дриады и еще кучей всего интересного занимались. В общем, у княжны был целый ворох причин показать себя во всей красе. И она постаралась как следует. Стала выглядеть немного старше своего возраста благодаря макияжу, но это ничего. Зато когда она вошла в зал, львиная доля мужчин проводили ее глазами, а охранник, который обыскивал ее с помощью специальной палки детектора, аж чуть сознание не потерял. И Дубов. Княжна заметила, как он смотрел на нее. И от этого взгляда приятно заныл низ живота. Спустя полчаса Василису уже несколько раз пытались угостить. Всем она представлялась графиней Павловой из маленького и бедного рода, о котором, конечно же, никто не слышал. Оно и к лучшему. Графиня Павлова прошлась по залу. Сделала пару осторожных ставок в рулетку, сыграла партию в блэкджек. Немного выиграла, немного проиграла и осталась при своих. Еще несколько мужчин проспонсировали ее игру, чтобы она посидела с ними за одним столом и скрасила их вечер. Она с радостью соглашалась на это, всем видом показывая, как наслаждается каждым знаком внимания. Дворянам нравилась такая ее реакция. Она позволяла им чувствовать себя мужчинами. К несчастью, у ухажеров все пальцы были на месте, а на холеных ладонях ни одного пореза. Слегка разочарованная лже-графиня вернулась к барной стойке и позволила очередному герцогу себя угостить, ведя с ним непринужденную беседу. Она не опасалась за свою жизнь. Чувствовала, что от стола, за которым Дубов и граф Акрапович играли в покер, за ней внимательно следят. Хотя княжне ни разу не удалось поймать взгляд Коли. «Ай!» — шикнул сидевший рядом с ней высокий и симпатичный герцог. Он обжег руку о внезапно покрывшийся литком бокал, а потом еще и чихнул. «Апчхи!» Василиса опомнилась. Похоже, она слегка разозлилась, что не может поймать Колин взгляд, и потеряла контроль над инсектом. Извинилась перед ухажером и ушла в дамскую комнату припудрить носик, а заодно взять себя в руки и снова начать контролировать свой дар. Когда княжна вернулась в зал, она заметила, как часть крупье уходит от своих столов, а их места занимают новые. Подошла к столу с рулеткой и сделала небольшую ставку на красное. А затем заметила кое-что, что снова заставило ее потерять контроль и чуть не заморозить колесо рулетки. Краем глаза я приглядывал за Василисой. Она пользовалась огромным спросом у мужчин. Каждые пару минут к ней то один подходил, то другой. Даже сидящие за покерным столом Звонцев и Выгодский нет-нет досмотрели в сторону роковой красотки. И граф Акрапович пару раз восхищенно цокнул языком. А потом продолжил наслаждаться тем, как Вероника и Лакросса играют роли куртизанок. То обнимут его, то на колени сядут. В общем, выглядела троица крайне правдоподобно. Только Михайлов, взглянув на княжну один раз, больше не смотрел в ее сторону. Хотя в его движениях появилась некоторая нервозность, а пальцы, затянутые в черные перчатки, начали путаться в картах. Первая партия закончилась. Адвокат взял небольшой банк в пару тысяч рублей, и началась вторая партия. Большой блайнд перешел к нему, мне же достался малый. Граф Акрапович вел себя как турист, приехавший на горный курорт царить деньгами. Он громко радовался каждой своей победе, а проиграв, только смеялся, выписывая все новые чеки. Ну да, эти расходы лягут потом на герцога Билибина. Так чего бы не поиграть в свое удовольствие? Он вел довольно тонкую игру. Если бы я не знал адвоката и его мастерское владение игрой в Техасский холдем, то ни за что не поверил, что все его действия — мастерский долгоиграющий блеф. Когда ему приходила хорошая карта, он едва сдерживал улыбку, а его глаза начинали радостно блестеть. Соперники видели это и думали, что нашли дурачка с деньгами, который не умеет играть в покер. На основе его ужимок они выбирали, пасовать или поднимать. Казалось, на лице Акраповича можно все его карты прочитать. С каждым коном он ставил все больше и больше, пробуждая тем самым азарт в соперниках. Пару раз они крупно выиграли, что притупило их бдительность. Я же избрал несколько иную тактику. Сохранял каменное лицо 100% времени но при этом количество блефа снизил до минимума. Если мне приходила плохая карта, я пасовал. Если хорошая, поднимал ставки, если приходилось, шел ва-банк. Постепенно это поняли и остальные. Когда видели, что я быстро поднимаю, то, будучи не сильно уверенными в своих картах, пасовали. Через какое-то время Звонцев, Михайлов и Выгодский заметно обогатились. Рядом с ними возвышались нехилые такие башенки из разноцветных фишек. Я остался при своих, а граф конкретно поиздержался. Так закончился первый этап игры. А второй начался с хищной улыбки Акроповича. «Ну что, хорошие мои, позволите графу отыграться?» — засмеялся он. Мы оба резко поменяли тактику. Акропович теперь путал игроков своей мимикой. Радовался плохим картам, печалился хорошим, делал вид, что упрямится, верит до последнего, что на ривер придет хорошая карта. Я же сохранял каменное лицо, но теперь стал блефовать напропалую. Делал вид, что у меня хорошие карты, и увеличивал ставки. Когда игроки уже сбрасывали, и я забирал банк, то нарочно показывал свои дерьмовые карты, чем вызывал у соперников только более сильное желание взять реванш. Думая, что я блефую, они ставили все больше. А потом оказывалось, что у меня флеш-рояль. Думаю, не стоит им говорить, что не без помощи Агнес. В какой-то момент к ней подошел коллега Гоблин и сказал, что ее смена закончилась, и если она хочет, то может идти, а он ее подменит. Но Агнес отказалась, сказав, что ей очень нужны деньги, и она готова отработать всю ночь. Краем глаза я заметил, что состав крупье в казино начал меняться. Пришла ночная смена. Вскоре кошельки аристократов заметно похудели. А я начал понимать, что имел в виду Сергей Михайлович на тренировке, когда говорил про стратегию и тактику. Выгодский крякнул, вставая из-за стола. «Господа», — громко возвестил он, — «я вынужден остановиться, не то проиграю свое имение. Но будь я проклят, если это была невеликолепная игра. Давно не встречал таких сильных соперников. Этот вечер, сука, стоил каждого рубля из тех 10 000, что я сегодня, мать его, проиграл». «Пожалуй, я тоже все на сегодня», — усмехнулся Викон Звонцев. «Иначе мне не хватит средств расплатиться с этими прелестницами». Он ухватил за задницу сразу двух куртизанок, крутившихся рядом с ним. Затем встал и ушел следом за бароном. Я вопросительно посмотрел на молодого княжича. Он покраснел от злости. Прилизанные волосы вспотели и выбились из прически. «Я отыграюсь», — прошипел он, размашисто расписываясь в чеки. «Меняю 50 000», — крикнула Агнес, выдавая фишки. «Ух, у меня аж в горле пересохло», — оскалил большие зубы Акропович. Он погладил ногу Лакроса, говоря: «Дорогая моя, принеси нам всем выпить». «За мой счет. Я сегодня в ударе, так что могу себе позволить». «Сию минуту, ваше сиятельство», — откликнулась Оркесса, обнажив в подобострастной улыбке маленькие клыки. И ушла, мастерски виляя попкой, под короткой серебристой тканью. Боже, у меня аж челюсть свело от этого прекрасного зрелища. Граф тоже провожал ее взглядом. «Мы играем или нет?» — взорвался княжич Михайлов. Акропович еле оторвался от зрелища. Я, впрочем, тоже. А тут еще и Вероника наклонилась будто специально. Декольте у нее было что надо, как и грудь. Потрясающая грудь. Так, стоп. Думай о деле. «Не переживайте, мой хороший», — тут же отозвался адвокат. «У каждого мужчины бывают дни, когда биологические часы указывают на 5:30. Хотя, честно сказать, у меня такого еще не случалось. А у вас, ваше благородие?» Я помотал головой, не отрывая взгляда от декольте синеглазки. «Да я вас без штанов оставлю, суки», — ударил по столу Михайлов. «А, так вот в чем дело», — расплылся в улыбке адвокат. «Вас больше привлекают мужчины без штанов, мой хороший». Княжич покраснел так, что я в какой-то момент подумал, что у него сейчас сосуды лопаться начнут. Он едва смог сдержаться от ответной реплики. Понял, что сделает только хуже. Мудрое решение. Я было вернулся к игре, но меня отвлек звон разбившегося стекла. К Лакроссе возле барной стойки прижимался мужчина и беззастенчиво лапал ее за задницу. «Блядь, Рябов, сука!» «Прошу прощения», — бросил я, выскакивая из-за стола. «Я как же игра?» Попытался встать на пути Михайлов, но я отпихнул его в сторону. Лакросса уже собиралась ударить наглеца, но я остановил ее взглядом. Все должно быть взаправду. А еще я очень хотел дать ублюдку в дыню. Никто не смеет трогать мое. «Ты че, офигел?» — воскликнул Аркесса, легонько отталкивая Рябова. «Легонько, потому что я знал, она может и на другой конец зала запустить». «Набрось, детка!» — мерзко скалился барон. «Я заплачу вдвое больше, чем этот очкарик. И вдвое лучше трахну, вот увидишь». «Руку свою трахни!» — рыкнул я. «Че, холоп? Да пошел ты нах!» Договорить он не смог, потому что его губы разбились о мой кулак. А сам барон со стоном отлетел на несколько метров. Через несколько секунд возле нас оказались четверо охранников. Весьма накачанные, кстати. Один из них еще и одаренный, так как начал прогонять ману по телу. Барон, еще не заметив их, вскочил и начал покрываться чешуей медного цвета. «Не стоит этого делать, ваше благородие», — угрожающе произнес самый крупный охранник. «Он!» — задыхался от злости Рябов. «Он первым ударил меня!» «Я защищал свою собственность моего шефа», — чуть не оговорился я. Охранник кивнул. «Мы все видели. Барон Рябов, за нарушение правил казино, отныне вам запрещено здесь находиться. Прошу, покиньте наше заведение». Рябов набычился, готовясь к драке. Я отодвинул Лакросу за себя. Охранники вытащили магические дубинки. «Еще раз, ваше благородие, не стоит этого делать», — ледяным тоном повторил охранник. Это остудило Рябова, и тот ушел, провожаемый бойцами казино. Хотя, судя по его взгляду, он не намерен забывать это унижение. Что ж, это его проблемы. Пришла уборщица с совком и стала заметать осколки бокалов. «Ты в порядке?» — спросил Лакросу. «В полном. Чуть под юбку не залез, ублюдок. Убила бы, если бы не ты». Я так и подумал, хохотнул я и легонько шлепнул Аркессу по попке, направляясь к покерному столу. «Я принесу напитки». Попросил бармена повторить и с бокалами направился обратно. Но дорогу мне вдруг преградила княжна. Указывая глазами в сторону, она коротко шепнула. «Кажется, я нашла его».